Глава 4. 7 ярус. Кабинет главы корпорации Creon Technologies. «Как?» — абсолютно нейтральным тоном спросил хозяин кабинета. «Как ты мог это допустить, Кай? Мне не нужно оправдание. Мне сейчас нужен ответ на поставленный вопрос». «Моих подчиненных не допускают на территорию, сэр». Стараясь сохранять хотя бы видимость спокойствия, ответил помощник главы корпорации. «И никогда не допускали. Мы осуществляли непрерывный визуальный контроль, но резиденции пострадавших слишком обширны. Возможно, последствия происшествия удастся замять». «Происшествие?» Тихо, словно он ослышался, переспросил мистер Прайс, и пространство вокруг него смялось, как лист тонкой бумаги. «Смерть 4 членов Совета Корпорации ты называешь происшествием, Кай? Ты хоть понимаешь, что может случиться, если хотя бы часть этой информации попадет в прессу?» «Это исключено, господин», — уверенно ответил призванный. «На 6 ярусе работает исключительно подконтрольные нам компании. Мои коллеги из корпорации Майншторм непрерывно фильтруют трафик. С момента нападения прошло уже несколько часов, и я с уверенностью могу говорить о том, что утечки не будет». «Ты уверен?» — вкрадчиво спросил глава корпорации. «Так же, как в том, что на 6 ярус не могут проникнуть посторонние? Или как в безопасности резиденции директоров? Или даже сильнее, Кай? Ответь мне. Для меня очень важна эта информация». «Я уверен, сэр», — четко ответил призванный. Несмотря на давление со стороны своего хозяина, мужчина твердо стоял на своем, иного выбора у него просто не было. «Если данные не опубликуют нападавшие, то они нигде не всплывут. Весь персонал резиденции уже прошел обработку. Близким и родственникам установили блоки, для всех остальных погибшие отправились в бессрочный отпуск в соседний регион. Все необходимые документы уже подготовлены». «Соседний регион?» — неожиданно хмыкнул мистер Прайс. «Ты всерьез считаешь, что кто-то из правления Большой Восьмерки все еще верит в их существование?» «Мне безразлично, во что они верят, сэр», — ответил Кай. «Моя главная задача — сохранить стабильность текущей ситуации. Я посчитал выбранный вариант оптимальным. Исчезновение сразу 4 директоров невозможно скрыть полностью. Многие из них давно не ведут публичную жизнь, но так или иначе они участвовали в работе своих компаний, их видели коллеги и секретари, они подписывали документы и встречались с подчиненными. Высший менеджмент в курсе ситуации с регионами, но они не будут ничего говорить. Это не в их интересах». «Я верю тебе, Кай», — медленно ответил хозяин кабинета, «но это не отменяет того факта, что ты меня подвел. Снова». «Я понимаю, господин», — склонил голову призванный, «и готов понести заслуженное наказание». «Рад это слышать. Надеюсь, это не просто слова, Кай», — хмуро кивнул мистер Прайс и вернулся к обсуждению сложившейся ситуации. «Исполняющие обязанности уже назначены?» «Да, сэр», — четко ответил помощник главы Creon Technologies. «Они уже принимают дела погибших. Я провел личные беседы с каждым. Проблем не возникнет. Сегодня должна была состояться плановая встреча совета, но в сложившихся обстоятельствах было принято решение ее перенести». «Кем принят?» — насмешливо уточнил мистер Прайс. «Мной, господин», — осторожно ответил призванный. «От лица вашей компании и половины совета, которую теперь составляют новички». «Зря», — покачал головой глава корпорации. «Совет собирается не так часто, и за всеми его решениями следит огромное количество глаз. Нельзя давать никому повод усомниться в стабильности мира, не сейчас. Пусть члены совета примут какое-нибудь судьбоносное решение, что-то, о чем долго спорили и никак не могли прийти к общему согласию. Людям нужно что-то новое, на что они смогут потратить свое избыточное внимание». «Да, господин», — немедленно кивнул Кай. Я передам ваши пожелания членам совета. Они проверят повестку встречи и подберут что-то подходящее случаю». «Почему на шестом ярусе так мало твоих подчиненных, Кай?» — с интересом спросил мистер Прайст. «Эта зона ответственности крайне важна для нашего города. До меня дошли слухи, что количество наблюдателей было уменьшено по твоему приказу». «Я перевел их на третий ярус, господин», — невозмутимо ответил призванный. «Угроза временно миновала, и он сумел, наконец, немного расслабиться. Как и многих других. Ваш знакомый развил там очень бурную деятельность, и мне пришлось немного сместить приоритеты. Но я не учел, что этим могут воспользоваться наши противники, и в этом заключается моя главная ошибка». «Ты думаешь, что мой друг не имеет отношения к нападению?» Тут же уточнил хозяин кабинета. «Однозначно нет», — покачал головой Кай. «Отчасти благодаря его помощи мне удалось выйти на след одной группировки, которая несет ответственность за убийство членов Совета. Они действуют на территории Зингара уже достаточно давно. Ваша дочь уже сталкивалась с ними». «Да. Я не раз слышал от нее о невидимых убийцах, которых она обвиняла в смерти своей матери», — неспешно кивнул мистер Прайст. «Это они?» «Да, сэр», — ответил Кай. «Нам передали несколько тел во время визита в рекреационную зону третьего яруса. Изучение останков еще не закончено, но уже сейчас с уверенностью можно утверждать, что их создатели научились применять слияние сил с живыми объектами. Контролируемые мутации проводятся на базе стихии воздуха, но все вариации нам неизвестны. Мы можем говорить только о том, что уже изучили. Польза этой версии также говорит тот факт, что на месте всех четырех происшествий обнаружен повышенный фон этой силы». «А что говорят воздушники?» — уточнил мистер Прайст. «Что использованные технологии находятся под строгим запретом, и в их структуре никаких исследований в этом направлении не ведется уже несколько сотен лет», — явно цитируя часть официального документа, произнес призванный. «И правильно делают», — задумчиво проворчал хозяин корпорации. «Как они перемещаются между ярусами? Есть предположения?» Помощник главы крупнейшей компании мегаполиса едва уловимо поежился. Он давно ждал этого скользкого вопроса, но надеялся, что получится отложить этот момент до следующей встречи, когда у него уже будет конкретный ответ, а не горстка догадок и предположений. Желательно ответ, подкрепленный головами лидеров странной группировки, которую не удавалось обнаружить, несмотря на все усилия его ищеек. «Я предполагаю, что в нашей системе есть уязвимость», — осторожно произнес Кай. «Проверка уже идет, но результатов пока нет. Мои специалисты считают, что убийцы используют нашу транспортную систему в своих целях. Зафиксированы случаи появления невидимок на всех ярусах, кроме седьмого. Я инициировал внутреннее расследование, как только...» «Я займусь этим вопросом лично», — прервал подчиненного мистер Прайст. «Как минимум, это будет интересно». «Как скажете, господин», — поклонился призванный. «Стоит ли моим людям продолжать расследование в этом направлении?» «Ты меня удивляешь, Кай», — хмыкнул глава корпорации. «Неужели ты думаешь, что я стану выполнять за тебя твою работу? Уничтожение такого опытного противника — прекрасный способ реабилитироваться. Твои ошибки стали слишком частыми. Я искренне надеюсь, что перевод такого количества сотрудников на третий ярус имеет очень веские причины. Я прав?» «Ваш подопечный выстраивает сеть адептов из гостей рекреационной зоны», — ответил Кай. «Я не сумел найти между ними связи и вынужден контролировать каждого по отдельности. На это уходит очень много ресурсов, господин». «А в остальном?» «В остальном все по плану, сэр», — коротко ответил призванный. «Ну, хоть чем-то ты сумел меня порадовать», — улыбнулся хозяин кабинета. «Свободен», —